Помимо демонессы, я также взял с собой и пятерку гвардейцев, естественно не с целью защиты, а исключительно для придания статуса, ну и конвоирования покупок, конечно, коли таковые случатся. Встречи прошли, что называется, в штатном режиме, хоть и без особого успеха. Стандартная схема: зайти в трактир, ненавязчиво оказаться за нужным столиком, поговорить за жизнь, посетовать на погоду и порядки, мешающие честным людям делать честный бизнес, посочувствовать собеседнику, у которого те же самые проблемы, и, наконец, плавно подвести беседу к своей кульминации, когда обе стороны диалога с удивлением и радостью узнают, что они могут быть полезны друг другу. Впрочем, все это лишь игра к взаимному удовольствию собеседников, так как настоящий торговец с седалищным нервом чувствует, когда от него кому-то что-то нужно. Это, можно сказать, один из основных профессиональных навыков. Естественно, во время всего этого расшаркивания, я не забывал аккуратно воздействовать на собеседников в ментальном плане, но воздействия эти были в целом косметическими. Работорговцы, конечно, были рады клиенту и искренне пытались впарить мне нераспроданный товар, вот только, как и следовало ожидать, он и товар оказался далеко не лучшего качества. В этот день мне удалось приобрести лишь двоих изможденных полуэльфов и одну полуэльфику. Девушка, кстати, была бы весьма красивой, если бы не ожог на правой стороне лица, что значительно портил картину и, судя по всему, являлся главной причиной того, что ее до сих пор не купили. Мужчины же мало чем отличались от обычных людей, особенно в нынешнем изможденном состоянии, но я решил, что не стоит привередничать, тем более, что при необходимости продлить им жизнь на пару веков будет совсем несложно. Последним существенным достижением дня стало то, что я получил наводку на еще несколько человек, у которых есть смысл поспрашивать про эльфов. Правда, больше половины из них были не работорговцами, а их клиентами, но это меня мало смущало. Следующие пару дней прошли в хождениях по городу и осторожных расспросах, а пристройка к трактиру, где содержались приобретенные мной полуэльфы, пополнилась еще 5 жильцами, 3 мужчинами и 2 женщинами эльфийского происхождения. И на этом, похоже, легальные возможности для выполнения моей задачи в городе исчерпались. По крайней мере, дальнейшая работа результатов уже практически не приносила. Что же касается нелегальных возможностей, то тут было много интересных вариантов. Еще в прошлый свой визит я отметил несколько поместий весьма зажиточных представителей местной аристократии. Сейчас же, параллельно с основными переговорами, я собрал более полную информацию, и ее содержание пробудило в моем сердце нечто толстое, зеленое и пупырчатое, а также нечто маленькое и пушистое. Короче говоря, матерые жаба и хомяк, скооперировавшись, начали нагло и упорно подбивать меня на авантюрные поступки. И что хуже всего, возразить им было особо нечего, ведь только в одном поместье лорда Харлоха, аристократа достаточно богатого и влиятельного, чтобы быть на коротке как с верхушкой церкви Бейна, где у него на разных постах состояли аж 5 ближайших родственников, так и с лордом Халшуном, правителем Зонтарима, содержалось по самым скромным подсчетам около 50 рабынь-эльфов, которые и составляли по сути практически весь обслуживающий персонал, ну и, конечно, роль наложниц тоже выполняли. Харлох вообще славился своим утонченным чувством прекрасного и любовью к оному. У других представителей местного бомонда дела, конечно, были скромнее, но чувство прекрасного также присутствовало, хоть и не всегда традиционной направленности, да. В общем, одна единственная боевая операция могла больше чем вдвое увеличить численность моих эльфов, а учитывая, что для моей серой гвардии обычные солдаты и даже маги противниками не являются, соблазн осуществить бандитский налет был очень высоким. Рисковать, однако, тоже не хотелось. Конечно, вероятность того, что Зонтарим выяснит, кто же это так нагло погулял в черте города, была невелика, но если быть честным с собой, она была. В результате, почти неделю я пребывал в раздумьях и сомнениях, попутно продолжая бродить по городу, делая редкие покупки и выстраивая план операций. Харлох Деркрул пребывал в прекрасном настроении. Вот уже 2 неделю как Лунное море наконец-то успокоилось, и торговля в городе сразу бурно ожила. В порту творилось просто грандиозное столпотворение, а самое главное заключалось в том, что золотой ручеек денежных поступлений вновь начал стабильно наполнять и так не бедствующую казну лорда. Харлох очень любил деньги, и особенно он любил увеличивать их количество в своем кошельке, что проделывал с большим энтузиазмом и виртуозностью, держа почти треть городской торговли в своих руках. В впечатляющий результат, особенно для города, где всем правят далеко не смиренные в своих желаниях жрецы Бейна. Но Харлох всегда умел делиться, а еще он умел договариваться и выстраивать взаимовыгодные отношения. Так что с лордом Халшуном и клиром Бейна он находился в полной взаимной удовлетворенности и симпатии. Чем особенно гордился, каждый раз вспоминая, сколько талантливых и выдающихся личностей сложили головы от банальной жадности. Ведь когда ты даешь деньги правильным людям, ты не выбрасываешь их на ветер, а наоборот вкладываешь собственное благополучие. А на собственном благополучии Деркрул экономить не привык. Сегодня же у лорда Харлоха появилась еще одна замечательная причина для хорошего настроения. Многие в городе знали, что он испытывает слабость к представительницам слабого пола эльфийской расы, но мало кто знал, что помимо этой слабости у него есть и другая, похожая, но все же другая. Одним из этих немногих был один его старый приятель, Барлас Рассел, весьма состоятельный работорговец родом из портового города Йоунфсимби. Человек, совместно с которым у Харлоха было немало крайне выгодных, а зачастую и весьма рискованных предприятий. Однако, несмотря на все риски, оба приятеля дожили до своих лет, и сейчас каждый из них обладал как высоким положением в обществе, так и далеко не скромным состоянием. И вот сегодня Барлас прислал ему просто королевский подарок. Четверо детей и дроу, три мальчика и одна девочка. Старшему, по человеческим меркам, не больше 10 лет от роду. Просто невероятно. Деркрул был в полном восторге, как следовало из сопроводительного письма, которое передал ему капитан присланного Барласом корабля. Этих детей тот выкупил аж в Калимпорте, буквально уведя их из-под носа какого-то местного паши. Дальше в письме шло цветастое описание сего приключения и прозрачно намекалось, что конкретно Барлас хотел бы получить от своего старого друга за такой подарок. В общем, обычная деловая переписка. Хотя просил в этот раз старый приятель немало, но как решил для себя Харлох, подарок этого стоил. В конце концов, пытать детей дроу ему еще не доводилось, да и сама факт предстоящего развлечения его жутко интриговал. Пожалуй, более интригующе было бы только поиграть с детьми демонов, но на такое развлечение Деркрул, будучи реалистом, не рассчитывал. Весь день Харлох провел в томительном ожидании, прикидывая, с кого бы начать развлечение и не стоит ли оставить девочку в живых. Такая наложница, пожалуй, стала бы жемчужиной его коллекции. Вот только репутация темных эльфов заставляла лорда каждый раз одергивать себя, умирать ему совсем не хотелось, а кто этих дроу знает, может, стоит снять цепи, как те тут же перебьют всю охрану, сказок то про них много ходит. Так и не приняв конкретного решения, Харлох спустился в подвал своего особняка, где, перебирая любимые инструменты, решил начать с мальчиков, а девочку оставить на потом и, если что, все-таки сохранить ей жизнь. Спустя 2 часа, во время которых выбранный первым старший мальчик выдавил едва ли пару стонов, хотя его тело уже превратились в единую кровоточащую рану, что неудивительно, куда простому маньяку-любителю до мастеров пыток темных эльфов, способных своей изощренностью и жестокостью удивить даже обитателей нижних планов. А воспитание у дроу мало чем отличается от пыток. Сверху послышались какие-то непонятные звуки. Харлох, раздосадованный результатом, раздраженно бросил любимый обсидиановый кинжал на стол и быстро зашагал к двери. «Что там за шум? Ханс, пойди раз!» Резко распахнул дверь Деркрул и замер, оборвав себя на полуслове. Его ближайший телохранитель был мертв, а над его телом стояла девушка с длинными, шелковистыми, черными волосами и идеальной фигурой, сжимающая в руке какой-то кристалл, в котором угасал голубоватый огонек. Зентилийский аристократ запоздало вспомнил, что подвалы, особенно пыточные, в свое время были очень хорошо зачарованы, чтобы не пропускать лишних звуков. Не то чтобы его осудили в городе за подобные увлечения, но Харлох прекрасно понимал, что далеко не все, что конкретно сейчас разрешено, необходимо делать во всеуслышание, да и многие торговые партнеры из других городов могли совсем не понять его увлечений. Девушка перевела на него равнодушный и слегка надменный взгляд, но уже спустя секунду ее лицо расплылось в радостной улыбке. Харлох машинально отметил, что лицо у девушки не менее идеально, чем фигура, и что даже среди его наложниц далеко не все могут похвастаться такой красотой. Однако, несмотря на красоту девушки, мысли аристократа были весьма далеки от постельных утех или эстетического любования. Вход в подвал был хорошо укрыт и защищен, причем не только чарами магов и жрецов, да и особняк сложно было назвать беззащитным строением. Не считая более чем 200 клинков охраны, тут же жили и 4 магов, двое из которых являлись боевыми, то есть специалистами именно в боевой магии, а сама магическая защита особняка ставилась лучшими специалистами городской гильдии магов и клириками Бейна. И раз убийца проникла уже сюда, то это, какие у вас милые увлечения, лорд Деркрул. Облизнув губы, буквально промурлыкала девушка. Я прямо отчий дом вспомнила. И, до этого, насыщенно голубые глаза девушки вспыхнули рубиновым сиянием, а за ее спиной, как будто из самой тьмы, соткались два черных крыла. Харлох Деркрул мешком повалился на пол. Шиллис презрительно фыркнула, дернув материализованным хвостом. «Эти люди такие жалкие!» Еще раз выразила свое отношение демонесса, перейдя на язык Баатера. Однако еще раз оглядев тело, пришла к выводу, что простой потери сознания будет мало и начала шептать заклинание связывания. Когда с магическими путами было покончено, демонесса с интересом осмотрела помещение. Вид истерзанного тела эльфа не вызвал никаких особых эмоций. Шиллис прекрасно чувствовала, что умирать тот пока не собирается и часа четыре без помощи целителя вполне протянет. А поскольку целителем девушка была никаким, то и заморачиваться переживаниями не стала. Осмотрев остальные камеры, демонесса еще раз довольно улыбнулась и не спеша пошла к выходу наверх, но у самой лестницы остановилась, слегка удивленно осмотрев кончик хвоста в своей руке, которым до этого задумчиво поигрывала. Шиллис недовольно вздохнула и скосила взгляд на расправленное по команде крыло. «Блин, не заметила. Опять Фобос будет ругаться из-за конспирации». Тихо и недовольно пробурчала себе под нос девушка, сосредоточенно пряча крылья, хвост и рога. Визуально те просто растворились в воздухе. Зануда. Захват поместья Харлоха Деркрула, аристократа и крупнейшего торгового магната Зентилийской твердыни, прошел буднично. Да, буднично — это именно тот термин, который лучше всего характеризует произошедшее. Почти полтора месяца подготовки, мобилизация всей Серой Гвардии, отзыв из Анаурака большей части магов и лучших бойцов орков, потом недели круглосуточных тренировок, где эта сборная солянка нещадно мордовала основные воинские соединения Териамора, действуя в самых разных частях города, дабы натаскать бойцов на скорейший захват помещений любой конфигурации и планировки. Наконец, чуть ли не цистерны всевозможных зелий и эликсиров, сваренных для повышения боевых качеств этого штурмового отряда. И все это закончилось пшиком. Охрана поместья была смята в секунды, местных магов раскатали вообще в фарш, едва только те высунулись. Удивительно, как только прислугу не перерезали в угаре. Самым сложным оказалось обойти магическую защиту поместья и точно настроить координаты выхода моего портала, но и это не отняло и половины ожидаемых усилий. Нет, я, конечно, рад, что все прошло гладко и без неожиданностей, но некоторое разочарование оставалось, что, впрочем, не делает мне чести как руководителю. Хотя, я прислушался к ощущениям. Дело не в разочаровании, просто я боюсь какой-нибудь подлянки, что вылезет в самый последний момент. Отвратительное чувство. Куда проще было бы столкнуться с сильным сопротивлением, чем ждать неизвестности. И не поймешь, то ли это действительно я так хорошо подготовился и переоценил противника, то ли скоро на самом деле вылезет некая серьезная гадость. Будем надеяться на первое, но вот готовиться надо ко второму. Георг, мысленно обратился я к сотнику гвардейцев, что сейчас командовал в другом крыле здания. Да мой князь, мгновенно отозвался живой мертвец. Передай оркам, чтобы не расслаблялись, и эльфам тоже, хотя в них я и уверен. До того, как вернемся назад, полная боевая готовность. Так точно. На пару секунд я взглянул на мир через глаза Георга, а потом поверхностно коснулся мыслей остальных гвардейцев и командиров эльфов. Похоже, приказы были излишни, по крайней мере сами бывшие у мертвия и не думали расслабиться. Эльфы от них мало чем отличались, да и орки вели себя собрано, все-таки тут собрались лучшие. Что ж, будем надеяться, все пройдет спокойно. Прекратив проверку, я оглядел коридор, в котором стоял, Эл и Корнил были рядом, а их подчиненные деловито прочесывали помещение, сгоняя в кучу найденных служанок, среди которых действительно были сплошь одни эльфийки. Те, кстати, были большей частью ужасно перепуганы и изумлены, хотя встречались и радостные взгляды. Кто-то даже пытался что-то узнавать у молчаливых освободителей. Что ж, тут все пока нормально. Я прошел несколько метров вперед и, нагнувшись, поднял с пола жезл мага, который не так давно был защитником поместья, а сейчас валялся иссушенным и наполовину перерубленным трупом на полу. Душу я его уже захватил, собственно, тогда же, когда и убил, А вот жезл выглядел интересно. Жезл – не полноценный посох, а переходная стадия между ним и волшебной палочкой, серебряной, с шестью ровными гранями, вязью мелких рун и двухсантиметровым рубином в навершии. Хорошая вещь, недешевая поделка, под пару стандартных заклинаний, а вполне самостоятельный артефакт, объемный. А вот и руны подпитки, если не ошибаюсь, дворские, значит и подзарядки магической энергии не требует. Хм, похоже, если вкладывать что-то простенькое вроде луча холода, то вообще сможет воспроизводить заклинание бесконечное число раз, да и просто серьезные вещи, уровня, скажем, цепной молнии, около 13 штук, полностью заряженных глифов, удержит. Действительно хорошая вещь, что-то интересное. Сбоку высунулась любопытная мордашка Шиллис, смотря с чем сравнивать. Я воткнул жезл в выросшую на поясе петельку. Хорошо, когда одежда фактически является продолжением организма, можно легко менять некоторые детали без лишних усилий. Если с рубиновым жезлом Асмодея, то это совершенно бесполезная игрушка, а если с обычной костяной палочкой, то шедевр артефакторики. Шиллис выразительно фыркнула, чем вызвала у меня на губах легкую улыбку. «Что там у тебя случилось? Ты все-таки заметил?» Лицо демонессы нахмурилось. Только резкий эмоциональный всплеск. «А было еще что-то?» «Ну так», девушка рассеянно провела взглядом по комнате. Я слегка усмехнулся, но промолчал. «Я там в подвале Лордика спеленала. И что он делал в подвале?» Лицо демонессы расплылось в приторной улыбке. «Наш Лордик, оказывается, любил поиграть в мастера боли, но тебе лучше самому взглянуть. Там, кстати, есть еще несколько приятных подарков». Хэймэм, учитывая своеобразный менталитет Шиллис, зрелище в подвале меня ждет далеко не самое приятное, а подарки. Я резко повернулся, слегка взметнув полы плаща. Эл, собрать всю прислугу в главном зале, смотри, чтобы никто не сбежал. Кренил, все представляющие ценность также нести в главный зал, я скоро вернусь и открою портал для транспортировки, и смотри, чтобы орки не начали погром раньше времени. Да, мой князь. Синхронно отозвались эльфы. А теперь веди. Шиллис довольно хмыкнула и, крутанувшись на носках, начала показывать дорогу. Я же мысленно позвал несколько гвардейцев и пошел следом. Еще на подходе я почувствовал застарелые эманации боли и страданий, доносившиеся снизу, а когда впереди показалась потайная дверца, уже и сам мог, хоть с закрытыми глазами, указать ее местоположение. Открывшаяся мне внизу картина полностью оправдала неприятные ожидания. Резать детей – отличная иллюстрация морального облика последователей Бейна, а ведь он считается еще далеко не самым худшим из местных злых божеств. В душе поднялась волна бешенства и презрения. Тварь, вырвать душу и медленно оторвать все оболочки вплоть до ядра, разрезать на куски и скормить бездне. Я на несколько секунд замер, подавляя вспыхнувшие эмоции. Сейчас не время, потом разнесу пару скал, а пока нужно держать себя в руках. В воздухе витал соблазнительный аромат эльфийской крови, оставляющий непривычный привкус во рту, не то чтобы неприятный, но непривычный. Я даже несколько раз облизнулся, привыкая к новым ощущениям. Камни стен буквально насквозь пропитались болью и страхом замученных тут жертв, и что самое главное, не просто абстрактных жертв, а детей, это четко ощущалось. Видимо, так Шиллис и нашла это место. Брошенного взгляда на потайную дверь было достаточно, чтобы заметить качество маскировочных чар, но так как она уроженка Баатера, то и не почувствовать подобные эманации не могла, а уж после этого найти дверцу. Тело Харлоха не вызвало ничего, кроме презрения и желания убить, но пока этого делать было нельзя. Все служанки носили магические ошейники и не было гарантий, что те не убьют их, когда Деркрул умрет. По крайней мере, такую вероятность сбрасывать со счетов было нельзя, а раз так, то и несколько лишних часов жизни зентилийскому аристократу оставались. А вот дети Дроу. Да, моя маленькая демонесса не ошиблась, подарок знатный. Парня, что был прикручен к столу в пыточной, пришлось срочно спасать, банально вливая жизненную энергию. Увы, магия жизни мне по-прежнему давалась тяжело, и мне было банально проще влить море жизненной энергии, чем получать тот же результат тонкими магическими манипуляциями. Тем более, при его состоянии это был лучший ход, ну или самый надежный и безопасный, что в принципе одно и то же. Когда же он чуть отошел и раны закрылись, я набросил несколько простеньких лечебных плетений и мысленно позвал ближайшего эльфа, у них всех были по нескольку лечебных эликсиров, на случай ранений, вот пусть и потратит на сородича. Сам я эти эликсиры не носил, так как на мое тело они практически не оказывали эффекта, да и было у меня куда лучшие средства. Отвинтив крышку на фляжке с кровью, я приложился к горлышку. По телу прошла бодрящая волна прохлады и наслаждения, а в животе появилось ощущение легкой дрожи и щекотки. Блаженство, а то запах крови, в сочетании с тратами жизненной энергии, уже начал дурманить голову. Сбоку послышался сип. Парнишка пошевелился, слезящиеся глаза силились открыться, но их хватало лишь на пару секунд тонкой щелочки, после чего юный эльф опять жмурился. «Ах да, свет!» Окинув взглядом факелы на стенах, я потушил их телекинезом, после чего им же закрыл дверь в коридор. Шиллис, что все это время стояла рядом, с любопытством проследила за моими манипуляциями и особенно за закрывающейся дверью, но промолчала, приготовившись наблюдать дальше. Медленно, глаза темного эльфа открылись и в темноте зажглись две слегка сияющих красных огонька радужки. Проморгавшись, он упер взгляд в меня, вернее в мои глаза, что, будучи без маскировки, сияли сейчас точно так же, даже, пожалуй, сильнее. «Кто? Вы?» — с сипением, — тихо спросил парень на языке дроу простолюдинов. «Не то чтобы у меня был большой опыт в использовании этого языка, но из памяти тех душ, что мне когда-то удалось вытянуть со дна паучьей паутины, я знал оба этих диалекта и язык аристократов, так называемое «высокое» или «благородное» наречие звучало немного иначе. «Твой новый бог и повелитель», — холодно произнес я, первую пришедшую на ум фразу, на том же языке, впрочем, фразу, вполне отвечающую моменту и реальному положению вещей. Тут ко мне подкралась Шиллис и, обняв со спины, просунула голову над моим плечом и, сладко улыбнувшись парню, подала себе в глаза демоническое пламя. Фокус простой, но от этого не менее эффектный, заставляющий трепетать большинство выходцев из нижних планов, ведь лишь очень немногие демоны на него способны, так как он требует власти над пламенем, которые обладают далеко не все даже из сильнейших обитателей Абисса и Баатера. Произвел впечатление он и на юного эльфа, не знаю, учили его уже или нет, но кто перед ним, он понял сразу, хотя скорее почувствовал. «Я понял», — выдавил тот из себя, судорожно сглотнув, хотя ничем кроме участившегося сердцебиения свой страх больше не выдал. «Вряд ли ты понял все, но сейчас это не важно». Я слегка надавил на сознание измученного эльфа, и тот мгновенно провалился в глубокий сон, прошептав по памяти заклинание сна, чтобы он не проснулся раньше времени. Я вырвал удерживающее его тело крепление телекинезом и пошел к двери. Деркрула уже уволокли наверх, ему предстояло отправиться в одну из камер Изенгарада и уже там ожидать смерти. Трупы охраны тоже убрали, лишенные душ, они тем не менее сохранили весь набор рефлексов самого тела, а значит, более чем подходили на роль материала для пополнения рядов Серой Гвардии. С магами, кстати, тоже следовало поэкспериментировать, личи мне, конечно, не шибко нужны, даже, пожалуй, совсем не нужны, слишком беспокойные братья, но поработать с ними все же стоило, может, изгодятся на что полезное. Отдав соответствующий телепатический приказ гвардейцам, чтобы прихватили тела магов, я, между тем, подошел к камерам, где содержались остальные гости из подземья. Шиллис следовала рядом, но помалкивала, витая где-то в своих мыслях и блуждая рассеянным взглядом по темным углам. Время было дорого, а потому я не стал устраивать представление и вновь вступать в разговор, а просто усыпил найденных детей, двоих мальчиков и одну девочку. Ауры, кстати, у всех четверых дроу, были довольно интересны, нет, никакой особой силы и таланта там не наблюдалось, но они заметно отличались как от аур обычных светлых эльфов, так и от тех, что я наблюдал у духов на дне паучьей паутины. На вторые, впрочем, они были весьма похожи, так сказать, в основе, но и отличия впечатляли, это было интересно, даже занимательно, хоть и объяснимо, но все же, очередную пометку в памяти я сделал. Через 5 минут я был уже в главном зале поместья, столпотворение тут было знатное, но меня это не волновало, так как мои люди вполне справлялись. Открытие арки портала не заняло много времени, фактически на него ушли секунды. Черная поверхность, под моей рукой, последний раз дрогнула и замерла, приняв окончательную форму. Согнанные в кучу работники поместья, среди которых уже были не только эльфийки, с ужасом уставились на матово-черную поверхность, возникшую на месте одной из стен. Было бы, конечно, неплохо укрыть ее иллюзией чего-нибудь безопасного и привлекательного, но я ими почти не владел. «Приступайте», — сухо бросил я, отходя от портала и занимая положение чуть в стороне от входа, так чтобы одновременно видеть весь зал. Гвардейцам не требовалось дальнейших указаний, и они тут же потащили к порталу прислугу. Те, конечно, не горели желанием входить в непонятную тьму, но что-то противопоставить воинам, не уступающим физической силой эграм, не могли, даже если бы разом превратились в пылающую яростью толпу. Чего, кстати, не происходило. Обладательницы ошейников, в своем большинстве, были крайне апатичны и молча двигались куда велят. Те, кто оказался более впечатлительным, либо сильно дрожали, тем не менее, продолжая идти, либо судорожно всматривались в лица моих эльфов и, видя, как те спокойно входят в портал, пытались успокоиться и опять же шли вперед. Проблемы возникли от мужской части пойманной прислуги, их было немного, но тем не менее шуму они издавали чуть ли не на порядок больше, чем женщины, видимо потому, что ошейников на них было куда как меньше. «Куда вы нас ведете? Отпустите! Я не пойду туда!» и так далее. Крики не отличались особой разнообразностью или смысловой нагрузкой, да и внимания на них никто не обращал, однако крикуны продолжали голосить и пытаться вырваться, но тут уж у них шансов не было. Напряжение от ожидания неприятностей достигло своеобразного максимума. Фактически я сейчас был способен одним ударом, в секунду, уничтожить все живое и неживое в этом зале, да и не только в нем, так как непрерывно сканировал всеми доступными чувствами территорию поместья, насколько вообще хватало восприятия. Правда, тут уже возможный арсенал воздействия ограничивался стенами и расстоянием, но это не так уж и важно. Конечно, лично мне опасность почти не угрожала, и я это прекрасно осознавал. Не так уж много на материальном уровне существ, способных меня убить, а в этом городе таких, пожалуй, вообще не было, но за успех операции я волновался. Наконец, последних пленников загнали в портал, в процессе внеся туда же бесчувственных дроу и Харлоха, а значит, основная задача уже была выполнена. На той стороне их оперативно распределят по подготовленным помещениям и проведут первоначальную сортировку. Можно было бы сказать, что я вздохнул с облегчением, но это не совсем так, скорее страх провала чуть уменьшился, но вот расслабляться я и не думал, просто операция перешла в стадию выполнения менее приоритетных задач, чей провал уже не столь критичен. Настало время сбора материальных трофеев. Гвардейцы, вместе с пополнением из эгров и орков, что организованной толпой прибыли с другой стороны портала, принялись перетаскивать ценности. Собственно, перетаскиванием занимались гвардия и эгры, а оркам отвелась более профильная роль – погром и грабеж. Впрочем, с погромом я, наверное, погорячился, работали ребята качественно, буквально педантично, вынося из помещений все, вообще все, оставляя те в девственной чистоте и, что самое интересное, умудряясь почти ничего не ломать, ну, на фоне общих цифр. Тем не менее, даже несмотря на усилия нескольких сотен заслуженных ветеранов Тириамара, полная очистка поместья завершилась только к рассвету. Уже оставшись один в зале, я действительно позволил себе отпустить мучившее меня напряжение. Шиллис буквально за пару секунд до этого шагнула в портал, после чего я его аккуратно закрыл, не оставляя следов необычной магии. Последний раз окинув зал внимательным взглядом, я зажег на ладони лепесток демонического пламени. Если дать этому огню достаточно энергии, он прекрасно пожрет все следы, как материальные, так и магические. Безусловно, маги Зонтарима его определят. Все же с обычным огнем он имеет столько же общего, сколько напалм с маслом для разжигания мангала, но это им ничего не даст. Пусть ищут виновного в Баатере или Абисе, мне не важно, главное, что со мной этого будет никак не связать. Лепесток огня ярко вспыхнул, обдавая все вокруг чудовищным жаром. Пожар начался. Глава 7. Я медленно шел по комнате, тщательно вглядываясь в ауры спящих эльфов. Маги и шаманы хорошо потрудились, так что к моменту, когда я вернулся из Зонтарима, все гости уже крепко спали. Кому повезло, на кроватях, кому не очень, на сваленных на полу шкурах, но не суть. Первичную сортировку также успели провести. Конкретно в этом помещении лежали наиболее эмоциональные представительницы прекрасного пола, те, что больше всего боялись, или наоборот проявляли интерес, те, кто очевидно злился, тоже присутствовали, но таких было совсем мало. И вот сейчас я их изучал. Аура может очень многое сказать о разумном существе, эльфы не исключение, важно лишь уметь правильно понять уведенное. Мне были нужны те, кто мог пойти на инициацию добровольно. 147. Именно таким было число захваченных в результате операции эльфов. Даже если опустить всю сложность затраты времени на их обработку, то на выходе я получу 147 пустых сознаний, чье становление как личности будет идти еще много месяцев. Служить они, конечно, смогут, но на обучение придется отвлекать большую часть уже созревших эльфов, и если есть шанс хоть немного ускорить процесс, да еще и получить полезные кадры, не попробовать его реализовать просто глупо. На данный момент я нашел лишь троих, кто отвечали необходимым критериям, и хоть это уже был очень неплохой результат, но все равно последнее слово оставалось за ними. Пресловутая свобода воли. Я легко мог провести инициацию тьмой любой из этих эльфиек, без всякого согласия и содействия с ее стороны, но это бы полностью уничтожило существующую личность, и на выходе я бы получил совершенно новое существо, фактически новорожденную душу во взрослом теле, что уже один раз и случилось. Меня же интересовала добровольная инициация, я хотел получить хоть кого-то, кто пойдет на этот шаг самостоятельно. Вероятно, весьма глупое желание, ведь тогда я не смогу гарантировать верность такого существа, но что-то во мне настойчиво хотело провести этот эксперимент. Возможно, это было желание Юрины. Как бы то ни было, для меня это было важно, а остальное значение не имеет. Шиллис, как ты смотришь на прогулку в далекую южную страну, что раскинулась посреди жаркой пустыни? Не прекращая движения, прервал я тишину. Шиллис все это время шла рядом. Вообще, после поездки в Зентилийскую твердыню, она старалась не отходить от меня ни на шаг, да и язвить стало куда меньше. «Зависит от обстоятельств», — осторожно ответила напрягшаяся демонесса. «Когда я закончу с этой партией эльфов, потребуется совершить еще один схожий поход, но уже в Калимпорт, столицу Калимшина. И зачем? Тебе что, наложниц мало? Куда тебе столько?» На возмущенную вспышку девушки я только хмыкнул. «Ты права, мне мало». Не удержался я от подколки и даже пару мгновений полюбовался пышущим яростью лицом демонессы, но не наложниц. Проблема в другом. После сегодняшнего, перекос в сторону женщин среди моих эльфов достигнет чуть ли не четырехкратной величины. Я, конечно, не сторонник моногамных отношений, но все равно разница слишком велика, особенно учитывая некоторые особенности психологии моих эльфов. И что, думаешь, очередной поход что-то изменит? Ты просто увеличишь разницу еще сильнее. Вполне возможно и даже скорее всего. Легко согласился я с раздраженной девушкой, внимательно разглядывая очередную ауру. Но это не повод, чтобы отказываться от пополнения своих рядов. Не улавливаю логики. Да, а я думал, она очевидна. Взгляд голубых глаз требовательно уперся мне в спину. Сидя тут и ничего не делая, я проблему не решу, а так существует вероятность удачного исхода. Небольшая, но она есть. В то же время, даже если эта проблема усугубится, она не станет от этого критичнее, чем сейчас. Эльфы живут долго, а уж после прохождения через мои руки смерть от старости им точно грозить перестанет. Я обернулся к задумавшейся демонессе и слегка улыбнулся. Источать злость и раздражение она перестала еще на втором предложении и сейчас внимательно меня слушала. Однако, главным является то, что я увеличу численность верной мне расы, и один этот факт уже перевешивает все минусы, порождаемые проблемой. Кстати, ты пить не хочешь? Вот у этой девочки кровь имеет очень недурственный вкус. Я остановился и указал подбородком на черноволосую эльфийку, лежащую на ближайшей кровати. Уверен, душа у нее тоже очень даже ничего. Шиллис удивленно возрилась на меня, такого резкого перехода она точно не ожидала. Да и само предложение было совсем мне не свойственно. Однако реакция моей личной демонессы была отнюдь не самой бурной. Лежащая до того совершенно неподвижно эльфийка резко подскочила, прямо из положения лежа умудрившись отпрыгнуть к самой стене, а в меня полетело очень недурственно выполненное заклинание магического шквала. Десятка-два плотных сгустков голубоватой энергии резво начали срываться с рук эльфийки, стремясь как можно быстрее достать до нас Шиллис. С доступной мне скоростью уклониться было элементарно, несмотря на мизерное расстояние и факт самонаведения заклинания, но делать я этого не стал, только левой рукой перехватил сгустки, летящие к Шиллис, так как демонесса оказалась слишком удивлена для адекватной реакции. Конечно, ничем серьезным ей это не грозило, но даже легкие ожоги могли привести к вспышке ярости, и тогда мне бы пришлось спасать уже эльфийку, а это потребовало бы в разы больше потраченных усилий. Заряды секунды три непрерывно врезались в мое тело, пока поток магии из рук эльфийки не иссяк. Никакого дискомфорта я не испытывал, по ощущениям это напоминало легкий массаж, совмещенный с поливанием шипящей газировкой, почему-то на ум пришло именно такое сравнение. «Итак, девочка, может, представишься?» — улыбаясь, спросил я, когда заклинание прекратило действовать, одновременно, жестом, предостерегая Шиллис от поспешных действий. «Знаю, звучит как будто я продолжаю уже начатый разговор, но будем считать, что боевое заклинание в упор — это такое оригинальное начало диалога, из серии «Ты по что меня ударил табуреткой по лицу?» «Я по то тебя ударил, познакомиться хочу, да я всегда ищу лучшие, когда речь идет о красивых девушках, хе-хе, будь ты проклят, порождение бездны!» Вскрикнула эльфийка и начала судорожно творить следующее заклинание. Я не мешал, по первым жестам и звукам быстрого шепота уже было ясно, что оно будет не опаснее предыдущего. Но все же девочка меня удивила, всего секунда на подготовку заклинания и в меня летит молния. Удивительная скорость, или она его не готовила, а так активировала подвешенную заготовку. Если так, то я наоборот разочарован. Хм, молнию я показательно небрежно разбил тыльной стороной ладони. Может, все же представишься, я тебя даже прощу за оскорбление и спутницу свою уговорю не обижаться. Посидим, поговорим как вежливые и воспитанные люди, можно даже чая попить в процессе. Слова свои я сопроводил мысленным подключением к защите крепости и полным изолированием помещения от пряжи мистры, да и вообще внешней магической энергии, ту же, что здесь уже была, оперативно впитали стены. Однако, даже если эльфийка меня и слышала, то ответом не удостоила, вместо этого продолжая пытаться колдовать, естественно уже без всякого эффекта. С каждой прошедшей секундой паника девушки очевидно нарастала, она изначально то была далеко не спокойна, а уж теперь уверенно скатывалась в истерику. Вероятно, все, что ее пока от нее удерживало, это наличие поблизости смертельной опасности в моем лице, ну и некая боевая подготовка, что чувствовалось в общей манере действий. А вот Шиллис, стоящая сбоку от меня, буквально пылала возмущением, медленно переходящим в бешенство. Судя по эмоциям, доносящимся через нашу ментальную связь, больше всего ее задел факт неожиданного нападения, вернее то, что для нее оное нападение стало неожиданным. Непрекращающиеся же попытки эльфи атаковать только усугубляли ситуацию, сильно ударяя по и так уязвленному самолюбию демонессы. Ее буквально выворачивало от того, что такой слабый противник умудрился скрыть от нее. Урожденные аристократки Баатера, свое реальное состояние и даже более того, внезапно атаковать. Кабы не этот вопиющий и оскорбительный факт, Шиллис бы не упустила случая ехидно прокомментировать происходящее, но тут была задета ее гордость, что не преминуло сказаться. «Да как ты смеешь?» Буквально взорвалась моя фамильяр, спустя десятка-два секунд после моей последней реплики. Черные крылья в мгновение перешли в материальное состояние, угрожающе распахнувшись, фигура демонессы вспыхнула адским пламенем, что быстро сконцентрировалось в руках и глазницах, а по помещению пошли ощутимые волны жара, вперемешку с давящим напором магической энергии, источаемой девушкой. Прекрасное зрелище. Прекрасное до дрожи. Так бы стоял и любовался. Эльфийка же зрелище явно не оценила, вряд ли расширившиеся зрачки, резко побледневшее лицо и задушенный то ли писк, то ли всхлип свидетельствуют о большой радости от встречи с одним из самых опасных существ мироздания. А вот попытка отшатнуться явно была не самой разумной идеей, сзади-то была стена, радостно соприкоснувшаяся с эльфийским затылком. Стене-то ничего, а вот затылку. Шиллис, демонесса вздрогнула и перевела взгляд на меня. Пожалуйста, потуши огонь, и извини. Пламя исчезло, а все демонические атрибуты растворились в воздухе. Я тепло улыбнулся и обернулся назад к эльфийке, которая уже начала отходить от болезненного удара. Начнем сначала, чуть склонил я голову на бок, одновременно поднимая левую бровь, тем самым подчеркивая вопрос. В третий раз даю тебе возможность представиться добровольно, поверь, мне совсем не хочется переносить наш разговор в пыточную, ведь гораздо лучше провести его в приятной и удобной обстановке, тебе так не кажется? Остроухая волшебница затравленно посмотрела мне в глаза, ее паника и отчаяние ощущались почти физически, приятно будоража какие-то струнки в глубине доставшейся мне от Шиллис демонической сущности. Впрочем, на лице это никак не отразилось, и я продолжал смотреть на нее с вежливым равнодушием. Ну, решил подбодрить я девушку, одновременно слегка надавив на сознание, когда пауза затянулась. Я, эльфийка сглотнула, рефлекторно пытаясь посильнее вжаться в стену. Меня, мое имя Ионис Андриэль, я из организации орфистов. Орфисты – организация миротворцев-идеалистов, желающая искоренить зло и создать мир добра и справедливости, где розовые пони кушают радугу и какают бабочками. Это было бы очень смешно, если бы не было так грустно. Ребята существуют уже около 1000 лет, пользуются весомой поддержкой что-то около десятка светлых богов и множества добреньких государств по всему миру. При этом являясь никому не подконтрольным, военным формированием войск специального назначения. Просто ухохотаться. Ладно, с пони это я несколько приукрасил, но лозунг «Мир во всем мире» они вполне реально считают одним из основополагающих в своей идеологии. И ладно бы только это, в конце концов, мир во всем мире достигается довольно просто, уничтожаются границы и устанавливается власть единого тоталитарного государства, жестко пресекающего любые антиобщественные движения. Но ведь эти ребята искренне считали себя героями, сражающимися за добро и то и другое с большой буквы, а потому угнетать людей, лишая их законной свободы, никак не могли. Зато явиться во дворец к какому-нибудь правителю и нашинковать его в капусту по обвинению в тирании – это запросто. Короче говоря, организация орфистов являлась ничем иным, как одним из многих механизмов, удерживающих этот мир в феодально раздробленном состоянии, сиречь в состоянии перманентного хаоса. Сами они об этом, естественно, даже не догадывались. Вот уж действительно, с кем я не хотел бы пересекаться еще долго, в идеале, вообще никогда. Идеалистичные фанатики, что может быть хуже? Только идеалистичные фанатики с очень мощной и многосторонней поддержкой. И неважно, что по отдельности члены организации могут быть вменяемы, если организация примет решение, что я являюсь злом, то никакие разговоры мне уже не помогут, а учитывая связи орфистов, проблем они мне смогут доставить очень немало. Одно радует, целью Ионис был не я. Эльфийка расследовала грязные делишки бейнитов, для чего и внедрилась к Харлоку. Не знаю уж на что они там конкретно рассчитывали, инструкции девушка должна была получать уже на месте, но операция по ее внедрению заслуживала немалого уважения, как и сама возможность обеспечения связи. Сейчас эльфийка сидела в камере под Изенгардом, по соседству с несколькими дредчами и руттеркинами. Естественно, камера была одиночной, но думаю, этот факт не сильно прибавлял ей радости. Когда из тебя постоянно вытягивают магию, а путь на свободу преграждает толстая дверь с железной решеткой, вообще сложно радоваться. Рассказала она мне немало, хотя и пришлось повозиться. Ее страх и растерянность изрядно помогли, но все-таки девушка была идейной, да к тому же магом, что автоматически говорит о высоком уме и самоконтроле, так что информацию про самих орфистов она старалась утаить всеми силами. В иной ситуации пришлось бы прибегнуть к пыткам, но так как я псионик, мне требовалось только иногда переспрашивать и уточнять, дожидаясь, пока нужные воспоминания не всплывут на поверхность ее памяти. Схроны, контакты, места встреч, общая информация – все это следовало обдумать. Война с орфистами мне не нужна, при этом то, что они непременно присоединятся к расследованию произошедшего в поместье Деркрула, можно было считать свершившимся фактом. Посоветоваться же мне было особо ни с кем, фактически кандидат был всего один. Рунга я услышал еще на подходах к его логову, шаман громогласно кого-то распекал, так что коридоры на подступах к его апартаментам были девственно чистые и безлюдны. Старческий, но по-прежнему сильный голос отпугивал обитателей Тириамара не хуже стада бешеных носорогов. «Что ж ты, химера недобитая, своими отростками корявыми творишь? Плод греха тролля и последнего кобольда, какой дух тебя за задницу укусил? Неучи, бездари, идиоты! Чтоб вас инфернальные падальщики проживали и в обес выплюнули! Да самые тупые из миинов и то сообразительней! Сколько раз вам, бабуины косорукие, говорить надо, что якорь обязан присутствовать в любом круге призыва? Если вам так ваши души недороги, то лучше я их сам сейчас выну, всяко больше пользы будет. Что молчите, бездари? Лобная кость на мозг давит или уже выдавила? Отвечать, когда вас спрашивают. Громче отвечать. Нужны. А раз так, быстро все исправили, пока я вас князю на опыты не отдал. А великие духи, за что мне достаются такие бездарные идиоты, не способные бубен от наковальни отличить? Сдает Рунг, сдает. Помнится, меня он и за меньшие в 4 раза большими конструкциями награждал. Эх, хорошее было время. Войдя в заклинательный зал, где проводилось обучение шаманов, я узрел эпическую картину. Бледный от бешенства Рунг стоял рядом с 4 молодыми орками, чья кожа от страха приобрела сероватый оттенок. Орки суматошно перечерчивали круг призыва, в котором я, помимо отсутствия обязательного якоря, обнаружил еще 7 грубейших ошибок. Вокруг Рунга метались духи, подстегнутые яростью шамана. Их было столько, что пожилая Рунг они бы парочку старших демонов в кровавую кашу перемололи за несколько секунд. Молодежь их, конечно, не видела, но не чувствовать не могла и потому старалась, как на скипидаренная. «Рунг, прости, что отвлекаю, но есть дело». Старый шаман перевел пылающий яростью взгляд на меня, но уже через пару секунд успокоился и, кинув полный презрения и отчаяния взгляд на своих учеников, кивнул на дверь своих покоев в другом конце зала. Когда мы уже подошли к двери, сзади раздался едва слышный, синхронный вздох облегчения 4 орков. «Ну скажи мне, Фобос, почему они такие идиоты? Я же им уже 7 раз объяснил, зачем нужен якорь. И руна предела, нет, ты видел, во что они превратили руну предела? Да из этого круга даже дредч вырвется, идиоты!» Я хмыкнул. Почти каждый наш разговор, последнее время, начинался именно так. Рунг начинал мне жаловаться, какие ему достались тупые ученики и как ему тяжело, но на предложение отдать их кому-то другому, посылал меня далеким лесом на поиски мухоморов. При пахе Ригнага, он вроде уже достиг хорошего уровня. Ригнага, да у него самого еще молоко на губах не обсохло, пусть сидит себе на стройке и стены зачаровывает, там много ума не надо, а с этими балбесами чуть зазеваешься и все, ни на секунду без присмотра их оставить нельзя. Тут один герой уже умудрился прославиться, чуть проход на план огня не открыл, хотел, видите ли, эфрита вызвать, идиот. Рунг судорожно сжал кулаки и возвел очи горе, после чего обреченно приложился к бутылке с грибной настойкой, что стояло в готовности на столе. «Да, хорошо, что у меня с эльфами таких проблем нет», — улыбнувшись, хмыкнул я, усаживаясь на стул. «Тут такое дело, объявилась у нас одна гостья. Ты не стой, присаживайся, разговор будет долгим». Рунг недовольно встопорщил бороду, но уселся на другой стул и принялся слушать. «Вот такая вырисовывается ситуация. Что думаешь? Рассказ о невольно сорванной операции орфистов в Зентилийской твердыне и захвате Эонис много времени не занял, куда больше его ушло на описание самого захвата поместья, так как Рунг в этом деле не участвовал, оставшись приглядывать за Теремором. Хреновая ситуация, вот что я думаю», — буркнул недовольный орк, в очередной раз наполняя глиняную кружку, которую тут же опрокинул в себя. «Одно хорошо, эти фанатичные полудурки послали ее не по твою душу». Рунг поставил кружку на стол и пару секунд мрачно сверлил ее взглядом. «Но теперь точно начнут копать основательно, в этом они твари упорные. Но отпускать ее все равно нельзя». «Конечно нельзя, вообще ни при каких условиях нельзя, это Ягру понятно. Вообще, по-хорошему, эту Эонис надо прямо сейчас прирезать, душу запечатать, а тело скормить каким-нибудь животином из нижних уровней. Хотя нет, чего я, ты же можешь вообще личность стереть и душу себе оставить, так что никакой бог не выцепит. А потом, хрен ее кто найдет, а если еще лицо изменить?» Полыхая энтузиазмом, начал распаляться шаман. «Погоди, погоди, я тебя понял. Эта проблема действительно решается довольно просто, но не в эльфийке дело. Пока я гостил в Зантариме, успел наслушаться любопытных слухов, начавших бродить о нашей с тобой вотчине. Близкого к правде там ничего нет, но вот то, что тириамарские орки начали вести себя странно, народ уже заметил. Пока это все на уровне далеких и никому не интересных сплетен, которыми делится только если тему специально затрагивать, но со временем ситуация изменится, люди станут целенаправленно гадать, возникнет интерес и любопытство, а вслед за любопытством обывателей». Я замолчал, давая Рунгу продолжить фразу. «Возникнет интерес орфистов», — мрачно закончил орк, опять наполняя кружку. «Да и не только их, угу. Можно, конечно, притормозить процесс, но наша торговля с долинами все равно не может остаться незамеченной. И если интерес бейнитов и им подобных меня не особо волнует, то орфисты могут стать источником больших проблем, особенно, если всплывут мои, хаем, магические пристрастия». «Я понял». Шаман встал со стула и прошел к шкафу с ингредиентами. «Не думай, что я не осознаю. Несколько склянок подвинусь со своего места», а рука Рунга скользнула в глубину, откуда извлекла еще одну емкость с мутноватой жидкостью. «Просто тут думать надо, и думать крепко». Хмурый орк веско стукнул толстым стеклом бутыли о столешницу. Не удержавшись, я хрюкнул. «Вот уж не думал, что увижу в этом мире вариацию на тему, тут без пол-литра не разберешься, да еще в столь колоритном исполнении. Чор жош, харя клыкастая, думаешь поделюсь, а хрен тебе, кровопийца. Самому мало, и с выражением барского достоинства на лице, он открыл пробку. Я уже смеялся в голос, а по комнате начал распространяться терпкий запах чего-то ягодного. «Пф», — фыркнул орка, прокинув в себя порцию настойки. «Но серьезно, думать надо. Тут с наскоку не решить, варианты есть, но все надо обмозговать. Сейчас время терпит, а там посмотрим. Я не тороплю. Что будешь с ней делать? Скорее всего, инициирую, как и остальных». Пожал плечами я. «Можно, конечно, отпустить, предварительно стерев память, где-нибудь в Глубоководье или Тетере, в общем подальше отсюда, но когда ее найдут, это вызовет слишком много вопросов и однозначно поставит крест на версии нижних планов. А это сам понимаешь». Шаман кивнул. В разговоре наступила пауза. «Что-то новое». Кивнул я на новую бутылку, прерывая тишину, да и запах мне действительно был незнаком. «Угу», — промычал Рунг, смачно причмокнув губами после глотка. «Ты все-таки ужасное чудовище», — постановил он серьезным голосом. «С чего это вдруг? Ну кем надо быть, чтобы заставить эльфийку, в здравом уме и твердой памяти, добровольно, таскать орку из леса ингредиенты для алкогольных настоек, и после этого ты еще имеешь наглость возражать против того, что ты чудовище? Да ты самый ужасный монстр из всех, которых я знаю», — обвинительно ткнул пальцем в меня Рунг. «Ты так говоришь, как будто это плохо». Я оперся подбородком на кулак и поднял глаза к потолку. «И вообще, никто Эльвил не заставлял, она сама вызвалась искать в лесу ингредиенты для зелий и эликсиров, и не виновата в том, что один хитрожопый шаман использует их не по назначению. Да я разве что говорю, я наоборот радуюсь и восхищаюсь. А про ингредиенты ты не прав, на настойке я использую только ягоды, ну и еще кое-что по мелочи, а остальное идет в дело. Вон видишь, там на полке глиняные горшки, там свежая порция целебной мази, ядреная штука, кстати, по рецепту Эйвил сделана, очень широкий спектр использования, можно и для пыток, и для латания серьезных травм использовать, даже не верится, что такую хорошую вещь эльфы придумали, разве что темные», — задумчиво закончил Рунг, отхлебнув еще один глоток настойки. «Для пыток, я что-то отстал от жизни, а тут такие дела творятся. Угу, знаешь, как дерет, уу-у-у, тут даже дворф заговорит, если в сознании останется, конечно. Да, я подозрительно оглядел ровный ряд глиняных горшков на полке. И что, кто-то уже решился на исцеление таким методом?» Выделил я интонацией предпоследнее слово. «А то как же, решились, правда, очень быстро передумали, но это не важно, нам то что, скажут лечить, будем лечить, а мнение пациента дело десятое». Я скосил глаза на Рунга. «Да, хорошо, что мне лекарства не нужны, а орков жалко. Ладно, я встал. Засиделся я у тебя, а у меня еще целая крепость неприкаянных эльфов, которых, как говорят святые отцы, нужно наставить на путь истинный. Ты это, поосторожней с такими репликами, а то смотри, еще сам поверишь», — гоготнул шаман, глядя, как я окутываюсь облаком тьмы. Что-то ответить ему я уже не успел.